Штурм номер 13. Риски покупателя. Теги: продажи, клиентоориентированность, бизнес-девелопмент. На выходе: документ, снижающий риски покупателя, а следовательно, ускоряющий покупки и увеличивающий продажи. Продолжительность: до 90 минут. Ожидаемый результат: более 20 идей, помогающих ускорить и увеличить продажи. Модератор: CMO, коммерческий директор, директор по развитию. Участники: отдел продаж, отдел маркетинга, клиентский сервис, топ-менеджмент. Каждый раз, совершая какую-нибудь покупку, мы рискуем. Рискуем временем, деньгами, нервами, репутацией. Чем больше рисков ощущает, предвидит покупатель, тем менее охотно он решится на покупку. Задача этого мозгового штурма – определить все риски ваших покупателей и максимально их снизить. Вводная часть от модератора. Совершая у нас покупку, наши покупатели сталкиваются со множеством рисков. Они рискуют финансово, боятся потратить деньги впустую. Они рискуют своим временем, им нужно выбрать решение, потом ждать его исполнения, доставки, сборки или ремонта. Они рискуют своей репутацией, и это очень серьезный момент, ведь если их покупку осудят друзья, близкие или коллеги, это будет очень сильным ударом по самооценке и нашим будущим продажам. У каждого нашего клиента есть множество опасений или волнений, которые могут остановить их от покупки. Давайте зафиксируем, какие ожидаемые риски могут быть у наших клиентов. Первый этап. Определяем риски. Предполагаемое время до 30 минут. Модератор обращается к участникам. Всего выделяют 6 типов риска. Давайте сперва с ними познакомимся. Тут лучше показать слайд с рисками. Выделяют 6 типов рисков, которые может нести покупатель. Функциональный. Купленный товар, услуга не будет работать так, как ожидалось, рекламировалось, требовалось. Финансовый. Товар окажется по качеству ниже своей стоимости или не столь экономичным, выгодным, как ожидалось. Сюда же относится риск, что товар окажется неисправным, потребует замены или ремонта, постоянной поддержки. Временной. Потратить время на выбор альтернативного, лучшего решения, которое не стоит потраченных усилий. Сюда же относится потеря времени при необходимости разбираться, жаловаться, обращаться в сервис-центр. Физический. Товар или услуга смогут причинить физический ущерб, представлять опасность для здоровья или экологии. Многие покупатели начинают принимать это во внимание при покупке. Социальный. Неодобрение покупки со стороны членов семьи, друзей, знакомых, коллег или руководителя – риск критики за сделанный выбор. Гениальная была реклама IBM со слоганом «Еще никого не уволили за то, что он купил компьютер IBM». Попробуйте подумать, можно ли ее как-то под ваш бизнес адаптировать? Например, еще никого не уволили за то, что он предложил провести мозговой штурм, а вот бонус за проявленную инициативу выплатили многим. Психологический. Выбор не принесет удовлетворения, вызовет ощущение неудачи, приведет к потере уверенности в себе, самоуважения. Обсудите, какие риски возможны в вашем бизнесе, случае, и переходите ко второму этапу. Второй этап. Сокращаем риски. Предполагаемое время до 30 минут. Модератор говорит участникам: «Теперь, когда мы знаем риски наших клиентов, давайте подумаем, как мы можем убрать их или минимизировать». Пройдитесь по каждому из возможных рисков и придумайте как можно больше идей для разрешения, минимизации каждого из них. Иногда помогает простая переформулировка требований. Дмитрий, сколько раз вы слышали от пилотов самолета дежурную фразу при посадке «Просим вас оставаться на своих местах до того, как погаснет табло, пристегните ремни». А сколько раз все вскакивали при первой возможности, чтобы достать с полки ручную кладь? Однажды мне повезло наткнуться на пилота, который с нотками сарказма объявил: «Самолет остановился, но еще может резко двинуться. А зачем вам на совести упавшая на голову бедного соседа сумка? До полной остановки не встал никто. Финалем. На основе идей этого мозгового штурма маркетинг может создать полезный документ. Антириски. Вот все возможные риски покупателя, и вот что мы сделали, делаем, сделаем, чтобы их минимизировать. Этот документ можно разместить на сайте компании, в блоге, в соцсетях, в буклете, в приглашении о сотрудничестве или коммерческом предложении. Вашим менеджерам по продажам будет проще работать с потенциальными покупателями, используя этот документ, и покупатели будут четко понимать, что с вами они не рискуют или рискуют меньше, чем с конкурентами. Главное – сделать это быстрее ваших конкурентов. Тут точно есть временной риск. Ваш конкурент может сделать такой документ быстрее, чем вы. Итоги мозгового штурма – риски покупателя. Сделайте список лучших участников. Выпишите 10 главных рисков наших покупателей. Выберите и запишите «Альфа-риск». Запишите, что учесть при следующем мозговом штурме.